Глава 9. Понедельник, 30 июня 2014 года. 6 часов 15 минут вечера. Эдмундс рассматривал на просвет два крохотных флакончика. На одном красовалась надпись «Розовый перламутр», на втором — «Шервуд». Даже после 3 минут внимательного, дотошного изучения два эти лака для ногтей казались ему совершенно идентичными. Он стоял в проходе отдела по продаже косметики, больше похожего на лабиринт и занимавшего почти все пространство первого этажа универмага Selfridges. Разбросанные в хаотичном порядке стеллажи и витрины напоминали собой архипелаг в океане, передовой рубеж защиты, принимающий на себя всю мощь ударной волны покупателей, врывавшихся с Оксфорд-стрит и затем просачивавшихся дальше в магазин. Мимо него то и дело проходили посетители с одинаковыми растерянными лицами людей, потерявших в толпе своих спутников и теперь бесцельно бродивших среди прилавков с карандашами для подведения глаз, губными помадами и гелями-люминайзерами для волос, купить которые у них не было ни малейшего намерения. «Вам помочь?» — спросила безупречно накрашенная блондинка, с ног до головы одетая во все черное, обильный макияж, который не мог скрыть насмешливую ухмылку, появившуюся на ее лице, когда она увидела непокорные вихры и пурпурные ногти молодого детектива. «А, я возьму оба», — радостно сказал он и протянул девушке флаконы, нечаянно испачкав пурпурным перламутром ее руку. Та угодливо улыбнулась и засеменила на другой конец своей крохотной империи, упаковывая для Эдмундса невероятную покупку. «Я люблю Шервуд», — произнесла она, — «но розовый перламутр просто обожаю». Эдмундс глянул вниз на два совершенно неразличимых флакона, покоившихся на дне глубокой картонной коробки, которую она ему вручила, и убедился, что положил чек в бумажник в надежде потребовать возмещения расходов. Если этого не сделать, он потратит на блестящий лак для ногтей половину суммы, отложенной на питание. «Подсказать что-то еще?» — спросила девушка после совершения покупки, вновь напуская на себя ледяную холодность. «Да, а как отсюда выбраться?» Выход Эдмундс потерял из виду еще 25 минут назад. «Идите к эскалаторам, там прямо перед собой увидите дверь». Эдмундс поплелся к эскалатору, но лишь оказался в другом отделе, таком же благоухающем и пугающем. Потом кивнул какому-то парню, мимо которого проходил 3 раза, когда выбирал лак для ногтей, и тщетно предпринял самостоятельную попытку найти выход из магазина. Этой задержкой на пути домой, неожиданно отнявшей так много времени, он был обязан новым данным, которые появились в расследуемом ими деле. Когда криминалисты закончили работать на месте преступления, тряпичную куклу ранним воскресным утром сразу же отвезли в экспертный отдел. Поскольку сохранить точную позу и распределение веса различных частей тела во время транспортировки было очень важно, это вылилось в трудоемкий, кропотливый процесс. Бесконечные исследования, тесты и отбор образцов заняли целые сутки. Но в понедельник, ближе к 11 часам утра, Бакстер с Эдмундсом все же получили доступ к трупу. Без сюрреалистичного налета ночной сцены преступления, в безжалостном флуоресцирующем свете криминалистической лаборатории, несуразная тряпичная кукла выглядела еще отвратительнее. Небрежно отрезанные куски медленно гниющей плоти в холодной прозекторской. Толстые нити, которыми они были сшиты, в напряженной атмосфере плохо освещенной квартиры казались непостижимыми и загадочными, но теперь выглядели лишь банальным уродством. «Как продвигается расследование?» — спросил Джо, эксперт-медик, напоминавший Эдмундсу буддийского монаха своей лысой головой и всепогодным халатом. «Превосходно! Еще чуть-чуть, и дело можно будет отправлять в архив». С сарказмом в голосе ответила Бакстер. «Ну, это же здорово!» — ухмыльнулся врач, давно привыкший к язвительным манерам Бакстер и где-то даже им потакавший. «Может, вам эта штуковина поможет?» С этими словами он положил в новый пакетик для вещественных доказательств массивное кольцо. «Нам уже ничего не поможет», — сказала женщина. В ответ на ее слова Джо рассмеялся. «Я снял его с левой руки трупа. Ее отрезали у мужчины. На кольце частично сохранился отпечаток пальца, но принадлежит он не жертве». «А кому ж тогда?» — спросила Бакстер. «Понятия не имею. Вполне возможно, мы что-нибудь найдем, а может и нет». Энтузиазм Бакстер тут же сошел на нет. «А направление поиска вы нам подсказать не можете?» — спросил эксперт. «У него?» — начала Бакстер и приподняла бровь. «Или у нее? Наверняка были пальцы». Бровь опустилась. Эдмундс невольно фыркнул, а когда женщина в упор на него посмотрела, сделал вид, что закашлялся. «Ну ладно, не переживайте, этим наши находки не исчерпываются», — сказал Джо. Он показал на ногу чернокожего мужчины с красовавшимся на ней большим послеоперационным шрамом. Потом поднес к свету рентгеновский снимок. На фоне тусклых костей скелета ярким белым цветом выделялись две металлические пластины. «Вот к этим пластинам винтами прикреплены большая берцовая кость, малоберцовая кость и бедренная кость», — объяснил Джо. «Знатная была операция. Врачи наверняка колебались между вживлением пластин и ампутацией. Тот, кто проводил это хирургическое вмешательство, запомнит его надолго». «А для операций подобного рода не существует регистрационных номеров?» «Я, конечно же, посмотрю, но все будет зависеть от того, как давно она была проведена. На мой взгляд, шрам довольно старый». Пока Бакстер с Джо рассматривали рентгеновский снимок, Эдмундс встал на колени и принялся более внимательно изучать правую женскую руку, пугающе тыкавшую в их собственное отражение в стеклянном окне. Каждый ноготь, аккуратно покрытый лаком, сверкал темным пурпурным перламутром. «Смотрите, а указательный накрашен не так, как остальные!» — вдруг выпалил он. «Уже и сам заметил!» — радостно воскликнул Джо. «Я как раз собирался обратить на это ваше внимание. В темноте квартиры мы не заметили, но здесь отчетливо видно, что ноготь на нем покрыт другим лаком». «И что это нам дает?» — спросила Бакстер. Джо схватил с железного стола ультрафиолетовую лампу, включил ее и провел ею вдоль руки, которую когда-то вполне можно было назвать изящной. В пурпурном свете появились синяки и тут же стали исчезать по мере того, как источник света двигался дальше. Больше всего их было в районе запястья. «Она дралась», — произнес эксперт. «А теперь взгляните на ногти. На них ни единого скола. Лак наносили уже потом». «После драки или после смерти?» — уточнила Бакстер. «Я бы сказал, что после смерти. Поскольку признаков воспалительных процессов не наблюдается, она, скорее всего, умерла вскоре после того, как получила эти кровоподтёки». «Убийца, похоже, хотел нам этим что-то сказать». Из-за ремонтных работ небольшой, но чрезвычайно важный участок северной линии метро был закрыт. Поскольку перспектива тащиться в переполненном автобусе особого энтузиазма у Волка не вызвала, он сел в поезд линии Пикадилли, доехал до станции Каледониан Роуд, дальше пошел пешком и через 25 минут уже был в Кентиштаун. После того, как он миновал парк и потерял из виду красивую и статную башню с часами, бронзовые детали которых отливали благородным зеленым налетом коррозии, окрестный пейзаж потерял всю свою привлекательность, но температура при этом опустилась до приемлемого уровня, и в свете заходящего солнца эта часть города приобрела умиротворяющий вид. Весь день ушел на тщетные поиски Виджея Рене. Волк и Финли прокатились в Вулвич и нашли его родовое гнездо в нежилом состоянии, что было вполне предсказуемо. Жалкий сад перед домом производил гораздо большее впечатление, чем ему полагалось. Ведущая к двери дорожка заросла высокой травой и сорняками, которые, воспользовавшись представившейся возможностью, решили заполонить собой все вокруг. Через небольшую, отделанную светлым металлом щель в двери, виднелась гора нераспечатанных почтовых отправлений и рекламных буклетов. Справку, предоставленную департаментом по борьбе с финансовыми преступлениями, можно было и не читать. Измученный преследованиями со стороны контролирующих органов, совладелец бухгалтерской фирмы, в которой трудился Рена, открыто заявил, что прикончил бы его собственными руками, если бы узнал, где тот прячется. Единственной находкой, обещавшей хоть какие-то результаты, было то, что первые сведения о Ви-Джее Рене датировались 91-м годом, информация о более раннем периоде напрочь отсутствовала. По тем или иным причинам этот человек сменил имя и фамилию. Детективы надеялись на Королевский суд Лондона или Национальный архив. Если там удастся узнать его прежнее имя, многочисленные грехи, совершенные Реной в прошлом, подскажут им, где он может скрываться. У подъезда своего дома Волк увидел темно-синий Бентли с именным номерным знаком, в нарушении всех правил припаркованный прямо перед входом. Огибая капот машины, он увидел за рулем седовласого мужчину. Когда детектив подошел к входной двери и уже стал искать ключи от квартиры, в кармане зазвонил телефон. На экране высветилось имя Андреа. Он быстро сунул телефон обратно в карман, но в этот момент массивный элитный автомобиль за его спиной коротко бибикнул. «Ты не отвечаешь на мои звонки?» — сказала Андреа. Волк со вздохом повернулся к бывшей жене. Она вновь выглядела безупречно. По всей видимости, провела большую часть дня перед телекамерой. Он заметил у нее на шее ожерелье, подаренное им в первую годовщину их свадьбы, но решил по этому поводу ничего не говорить. «В субботу я весь вечер просидела дома», — продолжала она. «Когда человек нарушает закон, обычно так и бывает». «Перестань, Билл. Ты не хуже меня знаешь, что об этом все равно сообщили бы. Не я, так кто-то другой». «Ты уверена?» «Да, уверена, черт бы тебя побрал. Неужели ты думаешь, что если бы я не вышла с этим материалом в эфир, убийца отказался бы от своих планов? Ах, она не стала обнародовать мое послание. Какая жалость! Может, мне выбросить из головы всех этих людишек, порезанных на куски, а заодно и список смертников? Ну, конечно же, нет. Он бы связался с другим новостным каналом, а для меня не исключено, нашел бы время в своем плотном графике». «Ты решила таким образом передо мной извиниться?» «Мне не за что извиняться. Я лишь хочу, чтобы ты меня простил». «Но чтобы тебя простили, надо сначала попросить прощения. Обычно происходит так». «Кто тебе это сказал?» «Ну, не знаю. Может, правила этикета?» «А, ну тогда другое дело». «Послушай, я не собираюсь обсуждать с тобой это дело», — сказал Волк, удивляясь, как легко они даже сейчас скатываются на привычные рельсы. Он перевел взгляд с Андреа на машину, лениво дожидавшуюся у бордюра. «Когда твой папочка купил Бентли?» «Да пошел ты!» — неожиданно для него рявкнула она. До Волка хоть и медленно, но все же дошло, почему его слова ее оскорбили. «Боже праведный! Так это он, да? Твой новый дружок?» — спросил он, широко открыв глаза и пытаясь разглядеть человека за тонированным стеклом. «Да, это Джеффри». «Значит, Джеффри. Да он, похоже, богат. Сколько ему? 60?» «Перестань на него пялиться». «Я смотрю, куда хочу». «Ты как ребенок». «Знаешь, не дави на него слишком сильно. Не дай бог, что-нибудь сломаешь». Уголки губ Андрея, помимо ее воли, приподнялись в улыбке. «Нет, я серьезно», — спокойно добавил Волк. «Это ради него ты меня бросила?» «Нет, я ушла из-за тебя». «Вот оно что». Наступило неловкое молчание. «Я хотела пригласить тебя на ужин. Мы торчим здесь уже почти час и здорово проголодались». «Я бы с удовольствием, но мне надо бежать». Вздохнул Волк, вроде бы огорченно, но без особой убежденности в голосе. «Ты же только-только вернулся домой». «Послушай, мне нравится, что ты обо мне заботишься, но сегодня вечером я пас. Надеюсь, ты не в претензии. У меня куча работы, на поиски Рены мне остался только один день и...» Детектив увидел, что Андреа заинтересованно распахнула глаза и понял, что проболтался. «Вы до него так и не добрались», — удивленно протянула она. «Анди, я страшно устал и сам не ведаю, что говорю. Мне лучше уйти». Коукс оставил ее стоять у входа, а сам вошел в дом. Андреа сел на пассажирское сиденье Бентли и захлопнула дверцу. «Зря потратили время», — сознанием дела заявил Джеффри. «А вот и нет», — отозвалась Андреа. «Ну, раз ты говоришь. Что, едем ужинать в Гринхаус?» «Этот вечер тебе придется провести без меня». «Значит, в редакцию», — тяжело вздохнул Джеффри. «Да, пожалуйста». Волк открыл дверь своей убогой квартирки и включил телевизор, чтобы заглушить звуки ночной перебранки, устроенной жившей наверху парочкой, которой совместная жизнь была совершенно противопоказана. Шла программа, посвященная вопросам недвижимости. Ведущий общался с новобрачными, которые осматривали стоявший на краю парка дом с четырьмя спальнями. Окрестности, по сравнению с Лондоном, выглядели куда приятнее. Слушать, как молодожены обсуждают смехотворную цену, за которую в столице нельзя купить даже сарай типа того, в котором он сейчас жил, было, с одной стороны, смешно, с другой — до отвращения скучно. Билл подошел к кухонному окну, посмотрел на черный провал окна квартиры, в которой произошло преступление, и надолго замер, будто ожидая увидеть, как там, карауля его, все еще висит тряпичная кукла. Программа о недвижимости подошла к концу. Новобрачные решили, что за свои деньги могут купить и что-нибудь получше. И ведущий прогноза погоды бодро сообщил, что жара в предстоящую ночь сойдет на нет, устроив на прощание настоящий спектакль с грозами и проливным дождем. Детектив выключил телевизор, опустил ставни и устроился в спальне на матрасе с книгой, которую ему никак не удавалось одолеть вот уже 4 месяца. Затем прочел 1,5 страницы и провалился в беспокойный сон. Разбудил волка телефон, зажужжавший на кипе сложенной вечером одежды. Левая рука тут же отозвалась жгучей болью. Он посмотрел на нее и увидел, что за ночь наложенная на рану повязка промокла. В тусклом утреннем свете комната выглядела странно и казалась скорее серой, а не выкрашенный в знакомый оранжевый цвет, к которому он так привык за последние 2 недели. Детектив потянулся и схватил вибрировавший телефон. «Босс, тебе все не имется?» — сердито взялся распекать его Симмонс. «В каком смысле? В чем дело?» «Твоя жена, бывшая жена, все утро показывает в новостях физиономию Виджея Рены. Заявил во всеуслышание, что мы не в состоянии его отыскать. Хочешь, чтобы меня с позором выгнали с работы?» «Я не нарочно». «Займись этим». «Хорошо». Волк поковылял в гостиную, проглотил 2 таблетки обезболивающего, чтобы не беспокоила рука, и вновь включил телевизор. На экране возникла Андреа. Выглядела она, как всегда, безупречно, но была в том же наряде, в котором он встретил ее накануне вечером. С присущим ей налетом трагизма в голосе, женщина читала обращение официального представителя полиции, явно состряпанное в редакции, который якобы просил друзей и членов семьи Рены откликнуться ради его же собственного блага. В верхнем правом углу экрана таймер отсчитывал часы и минуты, оставшиеся до утра среды. Они с Финли пребывали в растерянности и понятия не имели, с чего начинать поиски Рены. До того, как убийца заявит свои права на следующую жертву, у них оставалось 19 часов и 23 минуты.